Дорогие братья и сестры, у меня на сердце такое желание прочитать один текст из Священного Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, 7 глава, с 29 стиха я прочитаю. Братья и сестры, это вот тот, наверное, кто по плану чтения Библии читает, совсем недавно вот, это вот эти главы, они прочитывались. И мне почему-то Господь так вот очень обратил мое внимание вот на эти три стиха, это 29, 30, 31 и 32 начало стиха. Я прочитаю эти стихи. Апостол Павел говорит такие слова. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». А я хочу, чтобы вы были без забот. Братья и сестры, здесь вот некоторые стихи, они как бы из контекста, ну, вот так вот вырваны. Но я думаю, от этого, вот мысль, которую апостол Павел вкладывал в эти стихи, я думаю, она не изменится. Вот главная моя мысль, главное мои размышления, это направлено на 31 стих. Я его еще раз прочитаю. Апостол Павел говорит, он как бы перечисляет такие вот много нюансов, покупающие, как не приобретающие. И вот в конце он так вот подытаживает и говорит так, что «и пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего». Братья и сестры, я думаю, вот эта вот тема, она очень актуальна для всех нас сегодня. Я думаю, что все, кто здесь сегодня находится, у всех есть какие-то заботы. У всех есть какие-то планы. У кого-то планы приобрести жилье, у кого-то планы приобрести автомобиль, у кого-то планы, может быть, ну, у самых маленьких, может быть, там у детей или у мальчиков приобрести, ну, красивое платье или костюм красивый приобрести. У каждого есть свои планы, братья и сестры. И вот эти вот планы, которые они у нас есть, может быть, они на сегодняшний день, они никак не осуществимы. У меня нет средств на сегодняшний день вот это вот приобрести себе. Вот я хочу автомобиль, нету средств, к примеру, приобрести. Но у меня это план. А если у меня вот это вот в сердце есть, значит, это получается забота. А если забота, значит, я должен работать. И вот это вот получается все вот такой большой ком, как бы на человека вот это вот у него накатывается ком, у него много планов, много желаний, и у него он уже все подрасчитал вот в своей жизни на лет 5 вперед подрасчитал. И вот эти планы, ведь их надо как-то достигнуть, эти планы, а их не так уж просто достигнуть, эти планы, потому что где-то надо все время отдавать, может быть, даже ночи отдавать, чтобы осуществить вот те планы, которые я ну, в сердце они у меня есть. И вот апостол Павел, он прекрасно понимал, может быть, даже он очень, ну, какое-то время у него было, что он проходил через эти вот, проходил через вот это вот такое состояние, через заботы. Может быть, даже вот эта вот забота, она звучит как-то легко, да, это моя забота или это не моя забота. А все-таки вот заботы, братья и сестры, я совсем не, может быть, сказать, не так давно, когда стал жить отдельно от родителей, я вот так вот вплотную понял, что такое забота. Я раньше не понимал, забота, что это такое забота? Я не мог вот эту вот полноту этого слова понять, забота. А вот когда я стал отдельно жить, я понял, что если ты не пойдешь на работу, значит, тебе кушать никто не принесет. Не пойдешь на работу зарабатывать, тебе никто не купит, например, вещи никто не купит. И вот эти вот заботы, и они как бы толкают к тому, чтобы работать, чтобы зарабатывать. Но апостол Павел, вот он как бы глубже, он заостряет мысль христианина, взгляд христианина, туда вот глубже он смотрит. Не так просто поверхностно, а глубже он смотрит, вот подытожил он такие слова, говорит, «и пользующийся миром сим, как не пользующийся». Братья и сестры, я как понимаю, я, может быть, не до конца, но у меня такой вот вопрос появился. Я хотел в энциклопедии где-то посмотреть, вот библейской, или как вот это вот все-таки вот с еврейского, как это слово переводится, пользующийся миром сим, как не пользующийся, как это вообще переводится и как это понять. Потому что вот, например, в немецком переводе это будет, наверное, чуть по-другому может звучать, если с греческого по-другому будет звучать. Вот, я бы сегодня вот хотел задать вопрос, вот кто как понимает, как вот это вот, вот этот стих, вот «и пользующийся миром сим, как не пользующийся». Вот как это можно в двух словах объяснить? Вот «пользующийся миром, как не пользующийся». Братья и сестры, вот, к примеру, такой, может быть, для кого-то покажется этот пример не очень такой детский, может, покажется. Ну вот, например, у меня есть машина, да? Я на машине ездю, на своей. И вот как бы я ездю, я чувствую, что вот я на машине, и весь я нахожусь в этой машине, потому что она новая, потому что, чтобы ее никто не поцарапал. И как-то вот я вот этим живу, вот машиной живу. Например, вот здесь вот он перечисляет такие вещи, и покупающий, как не приобретающий. Или что-то я еще себе купил. Вот, например, новую вещь какую-то купил, и я хожу, вроде это люди не видят, а вот я хожу, и я только вот и смотрю, что вот как на мне эта вещь смотрится. Может, это детский пример, но все-таки вот, как я это понимаю, пользующийся миром сим, как не пользующийся, братья и сестры, я думаю, что на сегодняшний день это для кого-то, может быть, это большая проблема. Для меня это тоже когда-то вот, и даже и сейчас вот, когда начинаю просматривать жизнь свою, проблема очень большая. Я начинаю этим миром пользоваться так, как будто я всю жизнь здесь готов жить, как будто я здесь и вечность буду жить, и все. Вот такие вот планы, такие очень грандиозные планы. А зачем? Зачем такие планы нужны, если апостол Павел тогда еще издревле сказал, что ты живешь, и слава Богу, пользуешься миром, но ты будь как не пользующийся этим миром, чтобы тебя ничего не держало, чтобы в тот день, когда как написано, крикнут, вот жених идет, чтобы мог встать и просто пойти, чтобы не держало тебя вот какие-то вот канаты, да, там сзади, может быть, автомобиль или гараж или что-то, и чтобы ты не мог, чтобы так не получилось, что ты не поднялся в небеса, не получилось так, чтобы ты остался здесь. Братья и сестры, хотел нас всех призвать к молитве, чтобы мы помолились вот об этой нужде или вот об этой мысли, о которой мы сейчас говорили, чтобы у нас в жизни так было, братья и сестры, чтобы просматривать себя, задавать себе вопросы, а как у меня на сегодняшний день? Может быть, я очень прикован к этому миру, и уже основательно так, я уже основательно приковался, что я не смогу подняться в небеса, когда придет Христос. Чтобы ожидать нам Господа нашего с горящими светильниками, помолимся сейчас Богу нашему об этом. Аминь.